Россия противостоит Германии на Балканах. Журнал «Вашингтон», 3 марта 1941. На Балканах наблюдается значительная советская активность. В прошлом месяце по московскому радио пришло сообщение, что турецко-болгарский пакт был подписан благодаря вмешательству России, Греции и Англии. Советский оратор сказал, что если Германия намеревается пройти через нейтральные территории, она должна ожидать, что ей придется сражаться за это. Германия не должна забывать, что существует пакт о дружбе между Турцией и Великобританией. Позднее, в том же месяце, советское официальное информационное агентство ТАСС заявило, что вышеприведенное сообщение, поступившее через швейцарскую газету, не соответствует действительности. Кроме того, Московский наркомат иностранных дел опубликовал официальное заявление, что болгарское правительство сообщило о своем согласии на ввод немецких войск в Болгарию с целью упрочения мира на Балканах. Советское внешнеполитическое ведомство официально уведомило болгарского посланника, что оно не согласно с болгарским правительством относительно правильности болгарской позиции. Эти действия болгарского правительства привели не к миру, а к расширению сферы военных действий, и советское правительство, проводя свою мирную политику, не поддержит болгарское правительство в осуществлении его нынешней политики. Это идет довольно сильно в противовес планам Гитлера. Жизненно важные интересы России блокируются Гитлером. Дневник, Вашингтон, 24 марта 1941. Турецкое правительство в Стамбуле опубликовало сегодня официальное заявление, основанное на новостях, появившихся в иностранной печати. А именно, что если Турция будет вовлечена в войну, то Советский Союз может воспользоваться этой ситуацией для нападения на Турцию. Согласно турецкому заявлению, советское правительство официально заявило, что эта новость не соответствует действительности. В частности, добавив, что в случае, если Турция будет вынуждена сопротивляться агрессии, и таким образом окажется вынуждена защищать свою территорию, Турция может рассчитывать на полное соблюдение России пакта о ненападении между двумя странами и может рассчитывать на нейтралитет СССР. Это также подтвердили в Москве, и Турция, и Советский Союз жизненно заинтересованы в том, чтобы помешать германским военным достичь Дарданелл. Россия вмешивается в югославские дела. Дневник, Вашингтон, 5 апреля 1941. Примечание посла. На следующий день Германия вторгнется в Югославию. Между Советским Союзом и Югославией был подписан договор о дружбе и ненападении. В нем содержалось следующее чрезвычайное заявление. Если одна из договаривающихся сторон подвергнется нападению со стороны третьего государства, другая договаривающаяся сторона обязуется сохранять свою политику дружбы. Договор должен был действовать в течение 5 лет и автоматически продлеваться еще на 5 лет, если не будет дано уведомление о намерении отменить его в течение года. Разумеется, под третьим государством подразумевается не только Италия, но и союзник России – Германия. Примечание мемуариста. Не до конца понимая, как у посла поворачивается язык назвать Германию нашим союзником. Никаких союзных договоров мы с ними не заключали. Считать таковым договор о ненападении достаточно странно. Более того, посол постоянно приводит факты, что СССР направо и налево раздает по всей Европе свои гарантии. Гарантии о том, что в случае нападения Германии Советский Союз будет готов поддерживать тем или иным способом пострадавшую страну. В этой ситуации Сталин выглядит как единственный мировой политик, отчаянно пытавшийся хоть как-то на живую нитку сметать Европу и не допустить гитлеровской агрессии. Какие уж тут союзники. Продолжаем. Дневник, Вашингтон, 29 апреля 1941. В сообщениях из Москвы, опубликованных газетой «Правда», говорится, что 26 апреля в финский порт прибыли 4 немецких транспорта с 12 тысячами солдат, полностью оснащенных танками и артиллерией. Дневник, Вашингтон, 17 мая 1941. Внешнеполитическое ведомство в Москве запретило иностранным дипломатам и консульским должностным лицам въезжать в любую пограничную зону без специального разрешения ведомства. Постоянно ходят слухи о скоплении большого количества немецких войск на советской границе в Румынии, Польше и Финляндии. Мне достоверно известно, что официальные отчеты подтверждают эту ситуацию. Журнал «Вашингтон», 23 июня 1941. Отправился с визитом в Мэдисон на июньское вручение дипломов Висконсинского университета и остановился у президента и миссис Дикстра. После обеда выпускников и моего выступления, когда мы подъезжали к дому президента, к нам через лужайку подбежал молодой человек и остановил нас прямо перед домом. Это был корреспондент United Press. Он сообщил поразительную новость, что Гитлер напал на Советский Союз. Это было похоже на взрыв бомбы. Он хотел получить от меня заявление. Я сказал, что все это идет на пользу западным демократиям. Примечание мемуариста. Эту фразу посла, одного из ближайших помощников Рузвельта, стоит выбить в граните для будущих поколений. Гитлер вероломно напал на СССР и затеял мировую войну. Что вы думаете об этом? Ничего страшного, это пойдет на пользу западным демократиям. 27 миллионов убитых фашистами советских людей и 32 миллиона замученных японскими милитаристами китайцев. Это все на пользу западным демократиям. Продолжаем. В ответ на его вопрос я сказал, что, по моему мнению, масштабы сопротивления Красной Армии поразят и удивят весь мир. И хотя Гитлеру предстояло захватить значительную часть Украины, его беды, по-моему, только начинались. Для нас было просто здравым смыслом оказать советам всю возможную помощь, потому что они сражались против величайшей угрозы нашей безопасности в мире, угрозы гитлеровской агрессии и жажды мирового господства. Это заявление было довольно широко распространено в прессе, так как оно прямо противоречило практически всем мнениям лучших военных экспертов. Оно было основано не на слухах, а на том, что я сам видел в России. Вот некоторые факты и впечатления, которые не изложены в отчетах. Заметки о Красной Армии. Во время моего пребывания в России в 1937 и 1938 годах я видел множество руководителей Красной Армии и советских войск. Советское правительство уделяло особое военное внимание молодежи. Использование молодежи в военных целях было характерно для режима. Они находились под постоянным присмотром у местных военных властей. Когда девочки и мальчики достигали 6-летнего возраста, для них существовали и организации «Октябрята», которые энергично поддерживались государством. Оттуда они переходили в другую организацию «Юные пионеры» с 12 до 16 лет, а оттуда в «Комсомол» — «Союз коммунистической молодежи» с 16 до 24 лет. Чем-то напоминает наши бойскаутские организации. Примечание мемуариста. Где Дэвис увидел в «Октябрятах» военное воспитание, для меня загадка. Уж ладно бы, суворовцев с нахимовцами вспомнил, так нет. Вот у фашистов тех, да, воспитывали из детей безжалостных и бездумных убийц во славу Рейха. Но вот между пионерией и Гитлер-Югенд лежит настолько глубокая пропасть, что даже сравнивать несколько странно. Хоть клятву юного пионера почитал бы, что ли. Продолжаем. В Харькове я увидел типичный дом юных пионеров. Он был оборудован с целью развития индивидуальных способностей молодых людей в часы их отдыха. Здесь были созданы лаборатории для мальчиков, работающих под руководством технических инструкторов. Я видел, как они строили модели миниатюрных самолетов, танков, локомотивов, железнодорожных систем и так далее. Военные власти были очень заинтересованы в этой деятельности. Примечание мемуариста. Это главный секрет большевиков. На самом деле, под личинами руководителей кружков авиамоделизма или гимнастики в нашем Доме пионеров скрывались циничные вербовщики, присматривающие пушечное мясо пожирнее для имперских легионов. А в школьных лабораториях, по логике посла, видимо, напалм варили. Беда американцев в том, что ничего подобного нашим Домам пионеров у них попросту не было. Никому в мире Чистогана нет дела. Будет ли кто-нибудь бесплатно, с большой любовью и энтузиазмом развивать способности детей? Каждый сам за себя. Ну-ну, продолжаем. Комсомольцы, организация от 16 до 24 лет, были объектом особого внимания со стороны военных. Они получают интенсивную физическую подготовку, военную выучку, стрелковую практику, большое количество прыжков с парашютом, планерную практику, все виды спортивной практики, техническую подготовку и так далее. Это было так, как если бы мы с самого начала относились к корпусу сохранения гражданских и национальной молодежной администрации как к подготовительным школам для вооруженных сил Соединенных Штатов. Каждый год примерно 1,5 миллиона из этих подготовленных молодых солдат в возрасте 20 лет призывались в армию. На различных военных и других смотрах на Красной площади я имел возможность лично увидеть различные подразделения войск Красной армии. Эти войска, конечно, были лучшими в армии. Тем не менее, это помогло мне оценить всю картину в целом. Примечание мемуариста. Об этих замечательных организациях нельзя не сказать. Что называется, почувствуйте разницу. Национальная молодежная организация – это совсем не пионеры, не комсомол. Это биржа труда для молодежи до 25 лет. Рузвельт был вынужден запустить это агентство, потому что Великая депрессия хоть и ослабла, но никуда не делась. Молодые и малоквалифицированные работники были никому не нужны. Чтобы эти парни и девушки не сбивались в голодные банды, их пытались пристроить к делу. Капиталистам было выгодно, потому что в рамках этой правительственной организации можно было платить неполную зарплату рабочего. Это же почти дети. Цинизм заявлений посла о военной направленности пионерии при упоминании агентств Рузвельта и вовсе вызывает смех. Знаете, во что в 1942 году превратилась американская молодежная администрация? Правильно. В комиссию по военной трудовой силе. Так кто там готовил из детей нерассуждающую и покорную солдатню? Точно советы, а не американцы. С корпусом сохранения гражданских и вовсе замечательная история. Это похожая организация, созданная Рузвельтом, чтобы пристроить молодежь к самой черной работе. Ее и вовсе создавали генерал МакАртур и генерал Маршалл. Набирали в корпус юношей и девушек до 20 лет. Обязательным условием являлись безработные родители. Даже тяжелая и фактически за еду работа была большим благом и доступна была не всем. Этот корпус наглядно показывал капиталистическую сегрегацию. Большей частью он состоял из негров и индейцев, хотя и белых безработных хватало. Жили рабочие корпуса в военных палаточных лагерях, были одеты в полувоенную форму, занимались в основном расчистками свалок, полей, строительством дорог и тому подобным. Через эту трудовую армию, по самым скромным оценкам, прошло несколько миллионов американских работяг. Напомню, сразу после войны замечательный детский писатель Лазарь Лагин, отец старика Хоттабыча, напишет страшненький фантастический роман «Патент А.В.» про то, как в западном мире особыми гормонами выращивают из бездомных сирот здоровенных солдат с умом двухлетнего ребенка. Как и всякая хорошая сказка, роман гораздо глубже антифашистской страшилки. Именно это делал со своей молодежью капиталистический мир. Советская беззубая пропаганда ни в какое сравнение не шла с чудовищной промывкой мозгов, ведущихся в тех же «свободных» в кавычках США. Продолжаем.